Но пакуль таксама нагадаю, што гэта перадача «Радыётэатр лепшае», і далей звяртаемся да пастаноўкі 1951 года «Зайка за знайка» паводле казкі Сергея Міхалкова. Шаноўныя дарослыя, клічце сваіх дзяцей ці ўнукаў і разам апынайцеся ў казачным свеце. Дзеючыя асобы і выканаўцы. Ад аўтара – народная артыстка СССР Лідія Ржэцкая. Ліса – актрыса Маргарыта Громова. Зайка Зазнайка – актёр Уладзімір Скакун. Зайчыха – жонка Зайкі Зазнайкі, народная артыстка СССР Стэфанія Станюта. Старэйшы брат Зайкі Зазнайкі – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Павел Пекур. Жонка старэйшага брата Зайкі Зазнайкі – заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Марыя Зінкевіч. Воўк – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Кудраўцаў. У іншых ролях акцёры Мікалай Антіпаў, Яўгенія Зайчык, Зінаіда Скачкоўская. Рэжысёр – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Валянцін Краўцоў. Стаіць у лесе лісаў дом з ганкам. Вялікае акно з разнымі акяніцамі. У доміку ложак з горкай падушак, руская печ – под окном стол. На стене портреты деда Лиса и бабули Лисы Патрикеевны. Лиса ходит у белым фартуху по своим покои, со стола крошки зметая, чакая, покуль у печи огонь разгорится, каб воду кипятить поставить. Які лясны вялізны свет, тут луг ёсць і рака. Сабе сягоння на абед я запрашу ваўка. Мы разам курыцу з'ядзім, вады крыху пап'ем, хвілінку разам пасядзім і песеньку спяем. Ближайшие сябры з одной кавай душой. Мы ходим ночью на зары, на кражу и разбой. Який лясны вялізны свет, вунь дуб, сосна и вяз. Шкада, что сёння на обед зайца няма у нас. Разгарэўся агонь у печы. Ліса паставіла ў печ кацёл з вадой, скінула фартух, узяла кошык і выйшла на ганак. Пайду паляжу за птушнікам у крапіве. Можа, якая-небудзь курачка задзяваецца, а я яе і злаўлю. Зачыніла ліса дзверы на кручок і пайшла. А з-за кустоў зайцы выйшлі. Уперадзе зайка зазнайка са стрэльбай, а ззаду зайчыха з кошыкам. Чаго ты адстаеш? Ой, нешта мне не па сабе, касы. Нядобрае ты надумаў. Ты мяне яшчэ вучыць будзеш. І ні з кім ты ніколі не параішся. Ну а з кім не раіцца? Я сам сабе галава. Розум добра, а два лепш. Вечна ты ўсяго баішся. Ну няма чаго табе дрыжэць. Не бачыш? Стрэльба ў мяне. Ідзі за мной. Ну, смелей. Я ўжо і так іду. Падняўся зайка зазнайка на ганак лісінага доміка, адчыніў дзверы, пераступіў праз парог у пакой. Разам з ім зайчыха ў доміку ўвайшла. Зайка зазнайка ходзіць па хаце, азіраецца. Убачыў на сцяне партрэты дзеда Ліса і бабулі Лісы Патрікеюны. Сарваў іх і ў печ кінуў. Дастаў з кошыка партрэты сваіх зайцавых сваякоў, павесіў іх над ложкам. Ось так лепш будзе. Ого, дзе ж гэта бачылі, а? Каб заяц у лісінай нарыжыў. А дзе гэта бачылі, каб заяц са стрэльбы па лесе хадзіў? Ніколі гэтага не было. Жылі б і жылі, як усе зайцы жывуць. Ну навошта мне так жыць, як усе зайцы жывуць? Я цяпер дужэй усіх у лесе. Стрэльбу я здабыў, лісу з хаты прагнаў. Ты яе яшчэ не выгнаў, яна зараз вернецца. Хай, вось паглядзіш, як я з ёй размаўляць буду. Пачакай, пачакай. Здаецца, нехта ідзе. О, нават песню спявае. У крапіве я паляжала, пеўня я за хвост паймала. Добра бабка надкармлю, вельмі шэрага люблю. Які лясны вялізны свет, вунь дуб, сасна і вяз. Шкада, што сёння на абед зайца няма у нас. Ліса! Ну што ж, калі ласка. Ой, я ўся калачуся. Ой, што ж гэта цяпер будзе? А ты ідзі ў бок, ну як мне страляць прыйдзецца? Падышла ліса да свайго доміка, спынілася. Хто ж гэта мне дзверы адчыніў? Гэта я дзверы адчыніў. Прашу заходзіць, лісанька. Каго я бачу? Што ты тут робіш, касы? Ці не цябе гэта я ўчора ледзь за вушы не злавіла? Мяне. Толькі цяпер не я ад цябе, а ты ад мяне ўцякаць будзеш. Вельмі добра, вельмі добра. Нема чаго табе аблізавацца. Як жа ж мне не аблізвацца? Даўнавата я зайчаціна не каштавала. О! Кінулася ліса на ганак, а зайка-зазнайка ускінуў стрэльбу, нацэліўся. Назад! Зараз я з цябе рэшата зраблю. А адкуль у цябе стрэльба? Пакінь цэліцца. Што, спалохалася? Так, та, цяпер я цябе не баюся. Што гэта значыць? А тое значыць, што цяпер мы, зайцы, тут жыць будзем. Як жа ж так? Гэта ж мой дом. Быў твой, стаў зайцам. А я дзе жыць буду? А мне што за беда? Я сёння імянінніца. Віншую цябе. Я да сябе ваўка на абед запрасіла. Прыйдзецца табе папрасіць прабачэння ў яго. Пусці мяне, касы. Давай разам жыць. Я цябе чапаць не буду. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Ведаем мы вас, рыжых. Уцякай лепш, пакуль я не раззлаваўся. Нема часу мне з табой гутарыць. Мне абедаць пара. Капуста стыне. Ну, добра ж. Я табе адпомшу, лапавухі. Пайшла ліса. Прысеў зайка-зазнайка на ганачку, стрэльбу паміж лап паставіў, сядзіць, песеньку співае. Раз, два, три, чатыры, пяць, выйшаў заяц пастраляць. Ось лісіца выбягае, заяц цэліцца, страляе, піф-паф. Ой-ой-ой, быць лісіцы не жывой. Уцякла? Уцякла. І след хвастом замесці забылася. Цяпер яна свой дом за вярсту абыходзіць будзе. Цяпер страшней за мяне нікога ў лесе няма. Захачу, і ваўка з нары праганю. Захачу, мядзвежую бярлогу займу. Каб хоць добра ўсё скончылася. Вельмі ты ўжо дзёрзка з ёй размаўляў. Дзёрзка? Няхай падзякуе, што я ў яе адразу не пальну. Будзе ведаць, як зайцоў палохаць. Капуста гатова. Ідзі абедаць. Увайшоў зайка-зазнайка ў пакой, сеў за стол, узяў лыжку. Сарока бачыла, як я са стрэльбы ішоў. Сёння да вечара Усе ведаць будуць, як мы да лісы ў дом пераехалі. Палопаюцца ад зайздрасці. І як жа ліса перапалохалася, калі я ў яе нацэліўся. Сядзіць зайка-зазнайка з зайчыхай, драўлянымі лыжкамі капусту ядуць. А з лесу ў гэты час выйшлі стары заяц са сваёй зайчыхай і двума зайчынятамі. Яны асцярожна падышлі к доміку, спыніліся. Стойце і не варушыцеся. Ой, тата, я баюся. Ой, мама, і я баюся. Я сама баюся. Нашым братам пахне. Нашим. Пошли, ребята. Поднялся старый заяц на ганок, постукал лапкой у двери. Кто там? Отчините! Это мы! Это голос братца. Это мы! Отчините! Это голос сестрицы. Отчинишь двери? Упусти свояков. Добрый день, братец. Добрый день, сестрица. Добрый день, дядя, тетя. Добрый день, дядя. Веншую тебе, братец, со стрельбой. Дякую, коли не жартуешь. А где же стрельба? Можно поглядеть? Нельга чапаць стрельбы, нельга. Сапраўдная? А ці ж ты не бачыш? Ведома не цацка. Як у вас тут добра. Які ложак. Ой, якія мякія падушкі. Пух і пяро. На ложку мы спаць будзем. Які стол. Якія табурэтачкі. Мы на іх сядзець будзем. Ты што ж, заўсёды тут жыць будзеш? Не ведаю. На зіму, можа, у медзвежую берлогу перабяруся. А як жа? Усе зайцы кажуць, што мы цяпер разам жыць будзем, калі ў нас на ўсіх адна стрэльба. Ай, ці мала што кажуць. Мая стрэльба. Дзе захачу, там і буду з ёю жыць. Ці ж ты нас абараняць не будзеш? А як вы дагэтуль жылі, калі ў мяне стрэльбы не было? Ты ведаеш, як жылі. Ты тады з намі быў. Разам ад лісы ўцякалі, жылі ды дрыжэлі. Ну, а я цяпер дрыжэць не буду. Выходзіць, ты са сваёй стрэльбай ад усяго нашага племені адбіўся. Дрэнна дык разам, а добра дык паасобку. А што ж мне цяпер загадаеце, на варце каля вас са стрэльбы стаяць? Много вас, а я один. А мы думали, а мы радовались. Не чакал я тебе, заяц, таких относин. Не чакал. Коли б у меня была стрельба, я поступил бы иначе. А ты думаешь только об себе. Это недобро. Это вельми недобро. Сорамно. Вы чуете? Волк иде. І співає свою вовчу пісню. Роганіця гай між кустами, барана я з'їв з рогами, по тим к лесу придибав і з годиночку поспав. Озірнуться не поспів, до обеда прохрапел. Ты, лисица, выбачай, я спозднился, это знай. Подошел волк к домику, спынился. Зайчатиной пахнет. Видать, рыжий меня зайцем кормить будет. Ох, я зайца люблю. Отчиняй, рыжая. Гость пришел. Нема тут никакой рыжей. Проваливай отсюль, шеры. Что? Что я чую, а? Лиса зайцевым голосом говорит. Ловко ты прикидывайся. Отчиняй дверь, именинница. Нема тут никакой именинницы. А кто ж тут есть? Мы, зайцы. А много вас? Усе тут. И один со стрельбой. Хо-хо-хо-хо-хо. Зайцев я съем, а стрельбой закушал. На-на-на-на-на-на-на-на. Это коли еще будем. А покуль убирайся отсюль по-доброму. И подякую, что я у тебя не пальну. Был бы ты уже здоровой скурой. Проваливай, тюль! Повернулся волк, побрыл лес, а сам усё озирается, зубами ляская. Третье зайчанё на ганок выбегла, постукала лапками у двери. Отчините! Отчините, тётя! Дядя, отчините! Так это я, ваш племянник! Отчините худшей, я боюсь, меня волк съесть и хуже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Худко з усяго лесу зайцы у наш дом сбегутся. Не будет ей стрельбы поставить. Не бойся, не сбегутся, и мы зараз пойдем. Пойдем, сыночек, пойдем, дочушка. Пошли, дети. Пойшли зайцы с зайченятами. Только третье зайченё засталося. Сядить у куточку, дрыжить. А ты чего застался? Мне нема куда идти. Тата с мамой сказали, как я сегодня у вас у домику переночевал. И они сегодня ночью на огороды собрались. А мне дома нема с кем покинуть. Нехай у нас переночует. Добро уже. Кладись на подлозе, у запечку. Добро, лягу. Лягло зайченё на голой подлозе у запечку, а зайка-зазнайка улёгся на ложку, на лисиных подушках, накрывшися лисиной коудрой. Хутка захроп зайка-зазнайка. Задрамала и зайчиха, а зайченё прислухалася, тихо устала, узяло стрельбу и почало её разглядать. А на світанні вийшла з доміка і споткалася у лесі со старим зайцем. Чесне слово, дядя, я сам бачу, що стрільба не заражена. Чесне слово, я не маню. Так, коли гэта так, значить, яна ўсё ровно, що простая палка. Ага. Яна ні у кого не може стріліць. Чесне слово, я не маню. Так, не заіздросне становище. Ти нікому не казав, що стрільба не заражена? Нікому. Так, дык ты кажешь, стрельба не заражена. Пустая, честное слово, пустая. Выбегла на поляну старая зайчиха с двумя зайченятами. Стомилася, ледь дыхай. Яны яшчэ спяць, Треба их зараз же разбудить. Лиса и волк уже ведают, что стрельба не заражена. Откуда же они ведают? Я не казал. Честное слово, я не казал. Вас подслухала сорока. Коли говоришь что-нибудь по секрету, треба завсёды озернуться по боках и глянуть у гору. Треба их будить, а то поздно будя. Вядома, треба их будить. Только сам ён гэтага не варты, Хвалько несчастный. Ён вельми покрыўдзіў нас учора. Але не попередить его зараз об небезпеці, не разбудить его было б нечестно. Кожную минуту лиса и волк могут быть тут. Мама, я боюся. Ой, боюся я, тата. Я сама боюся. Я перше доведался, что стрельба не заражена. Треба спяшаться, коли мы не хочем трапить у неприемную историю. А в гэтый час... У лесе завыў воўк. Усе кінуліся хто куды, пахаваліся ў кустах за дрэвамі. Выйшлі на паляну ліса, за ёю воўк. Подкраліся яны к доміку, прислухаліся. Спяць, зайчыкі, спяць. Дрыхнуть, зайчынятки, дрыхнуть косы яго. Тішэй, тішэй. Я ему отпомщу, я ім покажу, як на ваўка цыльца. О, я ему покажу, як лісу з дому выганяць. Я зайца з'ем. Не, я зайца з'ем. Мне б хоть разочек кусіць, зайчатінкі. Я тебе шеры покину кавалачка. Только тлустейший, я тлустая, страх, як люблю. А зайчиху мы разом з'едим, добра? Ну, зразумела, что добра. Давай починать. Только не одразу. Спочатку мы погуляем, як быцем нічого не ведаем. Это ты хитро придумала, рыжая. На то я и лиса. Вот что. Схавайся за дом и гляди, что я робить буду. А коли покличу, ты и выходь. Добро, добро. Съесть мы их теперь завсёды поспеем. Стрельба ж не зараженная. А может, зараженная? Тады что мы будем робить? Ну, сорока сама чула, як дурное зайчанё старому зайцу казала, что яна не зараженная. Сорокам так само верить. Хвайся. Зараз я их разбуджу, а там поглядим. Схавался волк, притаился за домом. Лиса узышла на ганок, постукала у двери. Кто там? Это я, косы. Я, лиса. Что тебе треба? Поговорить с тобой пришла. Зайди поздней, я спать хочу. Справа у меня до тебе есть. Ты только не гневайся на меня, косы. Не разлуешься, обещай. Слухаю тебя. Кажи. Выгнул ты меня из моего дома. Выгнал? Ну и что с этого? Тут уже ничего не зробишь. Так-то. Да я и не супрать. Живи себе на здоровье, коли ты дужейший. Домик у меня светлый, теплый. Ложек широкий, перина мягкая. Мягкая? На здоровье, косы! Мне ж теперь на ёй не спать. Так уже хоть ты добро выспался. Ай, рано ты меня рыжей разбудила. Я б еще поспал. Чего ты от меня хочешь? Якая у тебя просьба? Я за речами пришла. За якими такими речами? За своими. Отдай мне, косы, мои речи. На во что я на тебе? Ты своєно живешь. Не разумею тебя. Чего ты просишь? Что тебе отдать? Мне много не треба. Отдай мне, косы, портреты моего деда и моей бабули, что на стене висять. Не могу. Ну, на во что я на тебе? Нема их уже у меня. Я их у печь кину. Вот шкода. Выбачай, выбачай. Коли б я веду, я б их сховал. Еще что скажешь? Отдай мне косы, мои подушечки пуховые. А я на чем спать буду? Не отдам. Одну хоть отдай, маленькую, думочку. Коли я теперь стольки пуху назбираю, как подушку зарабить? Думочку? Добро, думочку отдам. Ой, дякую, косы, век не забуду. Ведай наших, мы зайцы добрые. Добрые, да не все. Чула я, як ты учора своих свояков супроть ночи с хаты прогнал. Не мне тебе вучить, ты ж сам себе голова. Так-то. Ведаешь, косы, правду тебе скажу, подобаешься ты мне. Ну, чем же я тебе подобаюсь? Разумный ты, храбрый, хитрый. Кольки разов я за тобой гонялась, как объесть тебе, а лет ты за все до меня выкручивался. Не заяц ты, а просто профессор. Ну, и ты уже скажешь. И скажу, таких зайцов ни в одном лесе больше нема. Ну, для дома нема. Теперь ты дужейший за всех у лесе. Почекай, я до тебя зараз на ганок выйду, поговорим. Схавался зайка за знайка в окне, а волк выглядая за угла. Рыжая, пора. Почекай, почекай, хутка уже. Схавался волк. Вышел зайка за знайка на ганок. У лапах стрельбу трымае. Вот что, лиса, хоть не вельми ты разумная, але ты мне так сама подобаешься. Давай сябровать. О, я б задовольненьем. Хочешь, я тебе до себе на работу возьму? А что робить? Тем много работы. Ой, да якая у меня работа. Раницою встанешь, воды из колодежа достанешь, сядешь, посидишь, дров принесешь, подлогу подметешь, сядешь, посидишь, стол накрыешь, посуду помыешь, сядешь, посидишь, белизну помыешь, грядки ускопаешь, сядешь, посидишь. Ну, осень, вся работа. Цельный день сяди, отпочивай. А мне что ты даси за гэта? А я у тебя за гэта стрелять не буду. А волку работа у тебя знойдется? Ой, ему работу дам. Будь он у меня дом стерегчи, я его завез собаки на ланцух привяжу. А кормить нас чем будешь? А чем нас кормить? А зайчатиной. Будешь меня зайчатиной кормить, пойду до тебя служить, а не будешь? Не пойду. На-на-на-на-на-на-на! Я таких жартов не люблю. А лиса все ближей, ближей до зайца подкрадается. Попятился зайка-зазнайка. Ускинул стрельбу, нацелился. У гэты момент волк выскочил за хаты. А ну, косы, покажи мне, як твоя стрельба стреляє. А ну, стреляй! Вось я тебе тут съем. Не, я его съем. Не, не я. Не я, не я. Уворвалися волк с лисою домик. Закрутилося там усе, завертелося. Пищать зайцы, бреша лиса, рычить волк. Вылетела из окна стрельба, звалилася на траву. И раптом выскочили из окна один за другим зайка-зазнайка и зайчиха. Только того и чакали старый заяц и зайчиха с зайчанятами. Недолго думаючи, кинулись яны к домику. Хутко замкнули дверы на круг, а коницы захлопнули. Трапили разбойники у пастку. Тукаете у окно, у дверы барабанять, а вырваться не могут. А наш хвостун, зайка-зазнайка и зайчиха, сидять на земле. От страху нияк не могут опритомнить. Ну, вось и добра. Теперь яны у нас не вырвутся. Отчините двери. Отчините окно. Еще чего? Ну? Что мы с ними робить будем? Вы, як след! Дякую, дякую тебе, братец. Дякую тебе, сестрица. Дякую вам, племенники. Ой, выратавалі вы нас з бяды. Мы заўсёды адзін другога ратаваць прывыклі. І сам бы загінуў, і мяне б загубіў. Што вы з намі будзеце рабіць? А вось зараз параімся і рашым, што мы з вамі рабіць будзем. А я б на тваім месцы не ўмешвалася ў гэтыя размовы. Без цябе вырашыць. Зайчыню, ты хочаш што-небудзь сказаць? Кажы. Трэба іх замарыць холадам. Ну, а ты што прапануеш? Я ведаю, што з імі рабіць. Трэба іх застрэліць са стрэльбы. Гэта немагчыма. Стрэльба ж не зараджана. Дарэчы, дзе яна цяпер? Восіна, бачыць яе не хачу. Узяў стары заяц стрэльбу, пачаў яе разглядаць. Разглядаў, а потым адкрыў затвор і зазірнуў у ствалы. Зазірнуў і ўбачыў, што стрэльба зараджана. Што такое? Стрэльба зараджана? Як заражана? Няўжо? Не можа быць. Мы хочам паглядзець. Глядзіце, дзеці. А я ў гэтым нічога не разумею. Заражана! Прыціхлі ліса з ваўком. Слухаюць, аб чым зайцы гавораць. Страшна ім. Вы яшчэ не вырашылі, што вы з намі рабіць будзеце? Рашайте хучэй. Я б на тваім месцы маўчала, без цябе абойдуцца. Адыдзіцеся ў бок. А ты зараз падымешся на ганак і выпусціш лісу з ваўком. Зразумеў? А навошта? Так трэба. Ідзі, выконвай загад. Нічога не зробіш. Загад ёсць загад. Дрыжучы ад страху, падняўся зайка-зазнайка на ганак. Хутка адкінуў кручок, сам кулём са ступенек скаціўся і за куст схаваўся. Вылезлі ліса з ваўком на ганак, лапы ўгору паднялі. Прыціхлі зайчыхі з зайчынятамі, чакаюць, чым усё гэта скончыцца. Тата, страляй! Страляй, тата! Дзядзя, страляй! Не перешкаджайце, дзеці! Слухай мяне, ліса! Слухай мяне, воўк! Слухаем! Слухаем! Стрэльба зараджана! Зразумела? Як не зразумець? Што я казаў? У кожным ствале па патрону. У кожным патроне па зараду. Адзін, ды адзін, два. Два патроны, два зарады. А вас двое. Але страляць я ў вас не буду. Хто кажа зараджана, хто кажа не зараджана? Не зараджана? Так? Падняў стары заяц стрэльбу, выстраліў у паветра. Уздрогнула ліса, прысела. А воўк выцягнуўся, лапы па швах. Лапы ў гору! Вы гэту сцежку бачыце? Сцежку? Бачым. Бачым. Зараз вы сидзіце з ганку і па гэтай сцежцы пойдзеце да канца. Дойдзеце да балота, дзе лягушкі квакаюць. Там і жывіце, каб у нашым лесе духу вашага не было. Ідзіце, калі з лесу ў поле выйдзеце, можаце лапы апусціць. Сышлі ліса і воўк з ганку і пашлі па сцежцы, падняўшы лапы, падкурчыўшы хвасты. Яны схаваліся за дрэвамі, пасмялелі зайчыхі з зайчынятамі, вышли з-за кустов. Треба було їх як слід, як слід, як слід. Ай, сиди уже мовчи. Бачила я твою храбрость. Усе добре, що добре кінчається. Вовк з лісою більш сюди не вернуться. А кому-небудь усе це буде добрим уроком на далейшее. Мне так. Хто-небудь не буде більш хвалиться, зазнаваться, не буде більш думати тільки об самім собі. Це про мене, так. Я б на твоїм місці не питалася. По-моєму, ясно, про кого говорить братець. Просі пробачення. Я більш не буду. Заскакали зайчиняти від радості, а старий заяць закинув стрельбу за спину і заспівав пісеньку. Стали йому зайчати підпівать, а потім і зайка-зазнайка заспівав з усіми разом. Проспав розпалля у нічі ружо, ружо своє, да зайця у лапи трапила видатнає ружо. Ружо! Ружо! Видатнає ружо! Ружо! Ружо! Видатнає ружо! Зазнався тут наш зайка, не став ні з ким дружить. Лисицу вигнав з дому, у їм один став жить. Став жить, став жить, у їм один став жить. Став жить, став жить, у їм один став жить. Прийшли другі зайці, каб поглядеть ружо. Їм отказав зазнайка, ружо тепер моє. Моє, моє, ружо тепер моє. Моє, моє, ружо тепер моє. Але он сам володать ружом, як слід не мог. Коли у бяду он трапив, не змог узвесь курок. Не змог, не змог, не змог узвесь курок. Не змог, не змог, не змог узвесь курок. А зайцы не драмали, и в час усе пришли. И выратовать зайку от гибели смогли. Смогли, смогли, от гибели смогли. Смогли, смогли, от гибели смогли. Дык вось, як хвастунішка, па цяжкі трапіў здзек. Ён болей зазнавацца в жыцці не будзе век. Так, так, так, так, в жыцці не будзе век. Ён болей зазнавацца в жыцці не будзе век. На каналі «Культура» гучав радіоспектакль «Зайка-зазнайка» паводле казки Сергія Міхалкова. Режисер Валянцін Кравцов, ролі виконували народні артисти СССР Лідія Ржецька і Стефанія Станюта, заслужені артисти Республіки Білорусь Павел Пекур, Марія Зінкевич, Борис Кудравцев, а так само актери Маргарита Громова, Володимир Скакун, Миколай Антипов, Євгенія Зайчик, Зінаїда Скачковська. Год запису 1951. Дорогі слухачі, ефірний час програми «Радіотеатр Лепшее» заканчується. З вами були гукорежисер Дар'я Сідоренко, ведучий Володимир Тропянук. Переслуховуйте нашу програму на сайті www.radiokultura.by у розділі «Передачі Радіотеатр Лепшее». У сацыяльных сетках дзяліцеся каментарыямі. Усяго вам добрага і да сустрэчы ў эфіры.